непрочной минула весна. Давно ли роскошно и розой цвела, но жизни непрочной минула весна. Из нойного лета палящей красой ты пышно одета блестишь предо мной, и чудно мерцанье вечерней звезды, сияние твоей красоты. Чудно сияние твоей красоты. Давно ли роскошно ты розой цвела, но жизни непрочной минула весна. Но жизни непрочной минула весна. Но жизни непрочной прочной минула весна. Ярко виниться горби, свежей красою мани, нет, не отдам и тебя, чудная дева моя. Нежная роза взошла, юной красой расцвела, нет, не отдам и тебя, нет, не отдам и тебя, чудная дева моя, нет, не отдам и тебя, нет, не отдам я тебя, нет, не отдам я тебя, чудная дева моя.